Глава 3. Маг, использующий в своих атаках стихию земли, стоял прямо за моей спиной. И все бы ничего, ну маг как маг, но нет, его сердце закрыто для меня, а это уже было тем, что мне нужно. Лаана и судья говорили мне, что я должен условно победить каждую стихию, чтобы стать сильнее. Или же не победить, но полноценно провести бой, дабы мой симбионт немного приучился к процессу ведения боя с тем или иным противником, получил опыт и полезные навыки. И вот он, второй маг, который был так нужен. Только вот на лице добродушного старика, весьма низкого роста, с длинной бородой, как у какого-то фрилансера, которому некогда было оторваться от своей работы и побриться, не было ни единого намека на конфликт. Про таких стариков говорили только добрые вещи, и не иначе. «Вам интересно мое мнение?» — скромно спросил я. «Почему?» «Я достаточно долго знаю Владимира Петровича, и наемники обычно у него не задерживаются. А если и задерживаются, то настолько сильно не приближены к внутренним делам». Я даже не стал поворачиваться к Жожобе, и так чувствовал его испепеляющий взгляд. И вместо этого, широко улыбаясь, кивнул старику. И следом я начал говорить, описывать возможное поведение безумца, с которым наш город слишком часто стал сталкиваться. Про возраст мало что могу сказать, но средств для общения, как и своих людей, у него должно быть предостаточно. Чтобы целых два аристократических рода отправить на убой одним анонимным обращением, это нужно знать каналы. Я ведь прав, повернулся к группе магов, те кивнули, и я продолжил. Не знаю, как давно он этим промышляет, но, если я не ошибаюсь, дикие давно начали пропадать. И не только дикие. Вот тут я вступил на очень тонкое лезвие ножа. Повернулся к сильнейшему известному мне мутанту, который буравил меня взглядом, театрально сглотнул, словно понимал, что не в ту степь повел разговор, и пошел дальше. Если среди лидеров подпольных игр появилась крыса, которая изучает каждое помещение, здание каждого лидера, то у нас серьезные проблемы. Одни рои — это не такая проблема, точнее, не такая весомая проблема для города. Наемники, стаи, кланы реагируют достаточно быстро. Но если его цель не люди и не раскрытие нашего секрета, а уничтожение наших групп, что тогда? «Тогда это будет проблема не только для носителей», — тихо произнес Жожоба, «но и всего города». Затем региона и дальше. Такой мусор, как дикие, при наличии матки, способны очень быстро размножаться. Если среди подчиненных матки будут кусатели, тут я не сразу понял, о ком он говорит, то заражение людей пройдет слишком быстро. «Предлагаю», — заговорил сильный маг Земли, «собрать совет выше нашего бизнеса». «Исключено», — тут же ответил кто-то из магов. «Судья и так смотрит сквозь пальцы на наш бизнес. Зачем ей знать о нем больше положенного?» «Тем более», — вторил ему еще один, «если мы можем справиться своими силами». «Своими силами», — заговорил маг Земли, «мы уже не справляемся. Я не думаю, что наемникам Жожобы нравится по первому щелчку пальцем носиться по всему городу и рисковать своей жизнью. Нам нужно вести контроль носителей. Каждого». «Если не хотим обращаться к совету, который просто вызовет массовую зачистку города, выискивая каждый очаг заражения. Такого массового очищения еще нигде не было». «Ага, считай весь город очистить. Ума не приложу, сколько же погибнет людей и носителей. Ты хоть представляешь, сколько это кропотливой работы?» — вновь спросил кто-то из магов. «Вячеслав Сергеевич». «Так хоть с помощью других я узнал, как зовут этого мага». «Списки клиентов ведет каждый, но не каждый представляется так, как его зовут на самом деле». «И что ты предлагаешь, у каждого входа выставлять по группе боевых и допрашивать всех подряд?» Жожоба откровенно рассмеялся на это заявление. Но это не смутило Вячеслава Сергеевича. Он нахмурил брови, затем все же улыбнулся и объяснил этому дураку, как читалось на его лице, все, что нужно. «Нам не нужно ставить боевых магов, мутантов и наемников на каждом входе. Нет. Но если ты не понимаешь, Максим...» Я так и не понял, к какому именно магу из присутствующих он обращается. «Враг внутри твоего стана. Тебе нужно проверить свой персонал, как и каждому из вас. Узнать лично или через слишком доверенное лицо, кто и для чего это делает». Ситуация прояснилась моментально. Никто из магов, как мне показалось, и Жужобы, не понял банального. Диких вырывают из дома, а значит, это кто-то из своих. Но насчет Владимира Петровича я ошибся. Он тут же заявил, что среди его персонала точно не может быть предателя. В своих людях он уверен на 100%. Только вот он почему-то не сказал, что у него это был не единичный случай. И раньше Бурдин собственноручно выводил диких из его клеток, бросая их на улицу, чтобы совет заинтересовался мутантом. Да и сейчас я отчетливо помню, что пару дней назад лично убил дикого с меткой его подпольного заведения. Врет старый. Врет и не краснеет. Собрание лидеров, как оказалось, подпольного бизнеса длилось больше 2 часов. Я не особо участвовал в общении, изучая каждого из них. Какими бы сильными на данном этапе магами они ни были, каждый из них был мне неровнее. Захотел бы, убил бы каждого, но не разом, разумеется. Много узнал о заведениях внутри города и узнал то, что меня поразило. Одна из магов ветра, единственная женщина среди всех присутствующих, если не считать Тиану, вела открытый подпольный бизнес. Была владелицей аквапарков, где проводила по вечерам поединки в закрытом бассейне. Учитывая камеры на территории парка, это было весьма рискованным занятием, как по мне. А вот когда собрание закончилось, и Владимир Петрович сказал мне, чтобы я шел домой, я пересекся с этим самым Вячеславом Сергеевичем. Старик, как мне показалось, целенаправленно выискивал меня для разговора, и я оказался прав. Стоило мне выйти с территории торгового центра, как тот подхватил меня за локоть и потянул в сторону небольшого легкового автомобиля, который больше подходил бы молодому одаренному, нежели старику. И уже там он прояснил многие моменты. «Во-первых», — негромко начал он, когда я сел на переднее пассажирское сиденье, «мой тебе совет, поменьше провоцируй Владимира Петровича. Он и так не совсем ровно дышит в твою сторону, особенно после того, как похоронил Бурдина. И такого внимания тебе точно не надо». «Откуда вам это известно?» «Я знаю больше, чем нужно, так как и являюсь преемником Бурдина. Но об этом знают лишь единицы, а сам Жужоба ни сном, ни духом». «Понял», — кивнул я. «Тогда ко мне обратился Лаане с просьбой выйти против тебя на поединок. Я хоть и понимаю, что ты девиант и, возможно, высокоразвитый, но убей, не понимаю, для чего тебе это. Что это даст лично тебе?» Я замер, тщательно пропуская через себя информацию. «Так, отлично. Он знает, кто я такой, но не знает причину и следствие. Что дальше?» «Молчишь?» — спросил мужчина. «Правильно. Не рассказывай всех секретов. Но есть одно «но». Я не могу просто так выйти против наемника и одержать победу над ним. Хотя, учитывая, как ты разбил Лосева, я не исключаю шанса, что и ты можешь выйти победителем. Расскажи, как ты смог сделать его?» «Секрет», — спокойно ответил я. «Лучше вы мне скажите, для чего вы здесь? Как я понял, Владимир Петрович не очень-то и рад был вас видеть». «Я близкий друг Бурдина, и Жужуба прекрасно это знает. Мой предлог для посещения подобных мероприятий прост. Я расследую смерть Бурдина, хоть и говорят, что он сбежал». «Он не сбежал», — покачал я головой, но Вячеслав Сергеевич это и без меня знал. «И что будете делать, когда найдете все факты и доказательства причастности Жужубы?» «Ничего», — пожал тот плечами. «Либо его убьешь ты, либо он предстанет перед судом богов, что маловероятно. Я больше ставлю на смерть через твои руки, но когда это будет, увы, не могу знать». «Почему вы решили, что я знаю и все?» — отрезал мужчина, так и не дав мне договорить. «В общем, Ярослав, запоминай. Носитель, который пакостит всем вокруг, действительно есть. Одного я уже наказал. Он был в стане мага воды. Бориса. Имя, разумеется, мне ничего не говорило. Второго мы поймали, но тот умер быстрее, чем удалось его полноценно допросить. Слабеньким носителем оказался, что в итоге привело нас к единодушному решению. Кого это вас? Лаане, судья, парочка магов из региона и, разумеется, у блюстителей кодекса носителей. Есть вопросы?» Он покосился на меня, уловил мой взгляд и продолжил. «Мы поняли, что таких выродков целая группа. Возможно, где-то мы недочистили хвосты, возможно, их просто гораздо больше, и мы поймали лишь мелких сошек. Но, тем не менее, тебе придется поработать в стане своего начальника. Понимаешь, почему?» «Потому что его бойцы были засвечены не так давно в городе», — — кивнул я. Собственноручно убил одного с клеймом на макушке. «Именно», — согласился маг. «Так что, Ярослав, наш с тобой поединок пока что откладывается, по понятным причинам. Увы и ах, у меня совершенно другие дела и обязанности. А подрастешь чуть-чуть, подеремся, но не сейчас». «Считаете, что у меня кишка тонка?» — осклабился я. «А если нет?» «Уверен, что нет», — запротестовал Вячеслав Сергеевич. «Но понимаю, что сейчас ни мне, ни тебе он не нужен. Заботы совершенно другие, чтобы заставлять наши организмы испытывать перезагрузку и восстановление. Увы, настали не самые лучшие времена для всех нас. И если мы не прекратим появление роев в ближайшее время, все это закончится очень печально для целого города». «Понимаю», — кивнул я, выходя из машины. Пересказывать весь разговор Анне оказалось непростой задачей. Она интересовалась больше не самой сутью вопроса, а личностями, которые были на этом собрании. Оказалось, что двух магов она точно знала, и того самого Максима, которого они спокойной группой один раз выводили на чистую воду и уничтожили у него 4 боевых магов. А также она была прекрасно осведомлена о том, кто такой Вячеслав Сергеевич. «Безумец, одним словом», — она сделала глоток чая и продолжила. «Какие бы проблемы город ни окружали, он везде в первых рядах со своими советами. Бурдин, его лучший друг, и тот был попроще со своими советами и со своими засунуть нос в чужие дела». «Думаешь, нужно держаться от него подальше?» «Нет», — замотала головой Аня. «Не имеет смысла, если тебе нужно будет с ним драться. Но есть еще одно «но». Ты упомянул, что эта группа, которая выводит диких в город, в стане каждого лидера теневого бизнеса?» «Да». «И у Жужобы тоже?» «Думаю, что да», — кивнул я. «Позавчера мы же поймали одного с клеймом на голове. Свежий, дикий причем». «И твой босс думает, что среди своих у него нет предателя. Правильно я понимаю?» Я попытался сходу понять, к чему она ведет, но не смог. Пришлось задавать множество наводящих вопросов, чтобы понять то, что я не понимал. Она вела меня к тому, что Жожоба становится слепым в своих делах. И нет, не из-за того, что он слишком сильно в себе самоуверен, так как является сильнейшим среди остальных мутантов. Нет. Чем сильнее и старше он становится, тем меньше ему дело до своих рабов. Это удел каждого императора, как она выразилась, и меня ждет то же самое. Стану сильнее, дай бог убью Жожобу, и все пойдет в той же манере. Наплевать, что творится в городе, наплевать, кто кого убивает, придет тщетность бытия и медленное развитие куда-то выше. Эксперименты над собой, над силами и над другими одаренными. Мелкие политические игры, собственноручное истребление какого-нибудь рода, чтобы потешить свое достоинство, и на этом все. «Медленное развитие, когда понимаешь, что выше потолка уже не прыгнешь», — закончила она. «Эксперименты, которыми занимается Владимир Петрович, станут твоим всем. Чем больше ты проведешь опытов, тем выше и быстрее ты сможешь найти ту самую золотую жилку, чтобы стать... кем? Богом?» — спокойно и одновременно тепло улыбнулась она. «Какой, по-твоему, предел у каждого из нас? Выше своих создателей не прыгнуть, и ты это сам понимаешь. Только наши создатели стали такими, не убивая, не играя с другими носителями, не ведя политические интриги. Нет, они стали такими по воле случая. Все потому, что их организм смог выжить, когда в нем появился паразит». «Симбионт», — поправил ее я на манер кактуса. Слишком уж привык, что он меня правил в такой момент. «Симбионт», — согласилась моя подруга. «То есть высшая степень развития. Не только стать сильным в регионе или стране, но стать богом. А что дальше? Ну, наверное, нужно будет творить что-то новое». «Так и появились девианты или дикие», — кивнул я. «Я прав?» «Не совсем». Аня уселась напротив меня и, пристально глядя мне в глаза, продолжила. «Дикие, как и девианты, неудавшиеся эксперименты. Когда девианты, по большей части, это попытка усилить свои способности на манер игр в Бога, а дикие — неудачная попытка обратить человека в носителя или же неудачная попытка выведения корма. Про корм я уже слышал и не один раз, про фермы и прочее, хоть с технологией создания Ихора никогда не был знаком. Но боги допустили появление таких существ и не стали карать создателей, первых создателей. Затем девиантов и вовсе упомянули в кодексе, если я не ошибаюсь». «Да, верно», — согласился я. «Судья говорил об этом. То есть они приняли их за отдельный вид, Но вот потолка бога Девианта попросту нет, так как среди богов нет третьего номера носителя, как и нет дикого. Чему ты это? К тому, что у тебя есть потенциал развития, как и у меня. К этому же стремится Владимир Петрович — получить идеальный концентрат, который поднимет уровень и способности выше его максимума. Я не сомневаюсь, что на данный момент он сильнейший во всех смыслах, но не сильнее бога. То есть, я почесал затылок, соображая, его цель — убить бога-мутанта? Убить, поглотить, да, кивнула Аня. Это его единственная и жизненно важная цель. Дальше только вечность. Тогда не понимаю, почему боги не уничтожат его, понимая, что рано или поздно он придет к ним. Все просто. Аня, кажется, начала злиться от моего непонимания. Он либо сможет прыгнуть выше головы, или все оставшееся время будет искать метод. Боги, я так понимаю, тоже развиваются, но вот как, никто не знает. Когда Аня начала задушевные разговоры насчет нас, я попытался отнекиваться от темы, но, увы, получилось не сразу. Чередуя разговоры про нас, про будущее и что ждет нас дальше, мы целовались. Долго и упорно. Но, как всегда, один из ключевых моментов, когда все должно было перейти на новый уровень, что-то портило. И этим что-то был Лаане, который своим звонком сбил все на свете. Ибо просто так он не мог звонить. В телефонном разговоре он сказал все коротко и ясно. Нужно ехать, и чем быстрее, тем лучше. Также он посоветовал забрать с собой мою подругу, так как выезд неофициальный, и место, куда мы выдвигаемся, строго засекречено. Никто не знает и не будет знать, что мы здесь были. Ну как здесь? Там. Я быстро накинул на себя куртку и кроссовки, когда Ане пришлось одеваться больше, не считая штанов, футболки и бюстгальтера. Далее за нами приехала Виктория, которая не смогла не отпустить комментарий насчет красных губ Ани, а затем насчет моих взъерошенных волос, и после этого вдавила ногу в газ. Мы ехали чуть больше часа, выезжая за территорию города. После того, как свернули на обочину, а затем на еле расчищенную дорогу, мы начали засыпать ее вопросами. Но на все она отнекивалась, ничего не хотела говорить, да и не планировала делиться информацией. Отвечала однообразно: «Все увидите сами, всему свое время». Спорить с ней бесполезно, да и в целом бессмысленно. Чтобы хоть как-то занять себя, я погрузился в свои мысли, не сразу отметив, что Аня положила руку туда, куда не нужно. И лишь когда сообразил и уловил ее игривую улыбку, немного грубо убрал руки, чмокнул в нос и попросил не заниматься ерундой, особенно сейчас. Остановились мы через минут 20, как съехали с нормальной дороги и оказались у незнакомого места. Большого сетчатого забора, выполненного из проволоки, где сверху была натянута и колючая тоже. Ворота закрыты, и что было самым удивительным, несмотря на свет, который был по всему периметру места, я не увидел ни одного живого человека. Среди присутствующих были лишь маги да наемники, и то они были из кафе Лаане. Сам же Эдвард Тойвович смотрел куда-то впереди себя, словно сомневался, стоит ему идти туда или нет. Но стоило мне обратиться к нему по имени и отчеству, как ты ожил. «Рад, что ты не отказал в помощи, Ярослав». «Как тут вам откажешь?» — пробурчал я. «Что это за место?» «Ферма. Была ею когда-то», — спокойно ответил он. «Ее прикрыли пару лет назад. Место закрыли, а местность зачистили». «Сегодня кто-то внутри нажал на тревожную кнопку, которой не пользовались». «Понял», — кивнул я. «Там и быть-то никого не должно, чтобы на кнопки нажимать». Место охранялось частной охранной организацией. Никто из списка дежурных не отзывается на телефон. Никого на территории я не вижу. «Так что, мы идем?» — прямо спросил я. «Если не хотите калечить своих людей и позвали меня, то я пошел». «Ты неправильно меня понял, Ярослав». Лаана недовольно посмотрел на меня. «Наемники займут весь периметр, чтобы не выпустить никого. Я, ты, твоя подруга и Виктория пойдем внутрь. Будем выяснять причину нажатия кнопки». «А сама она не могла?» Аня толкнула меня в плечо, легонечко, чтобы я больше не задавал глупых вопросов. «Ну, тут я сам мог понять, что был неправ». Людей-то нет, а охрана, которой платят немалые, как я понимаю, деньги, явно не могла самовольно выйти с местности. Тем не менее, первым на территорию фермы попал я. Без предупреждения прыгнул и с легкостью перемахнул через забор. Мне даже поворачиваться не нужно было, чтобы почувствовать на себе восхищенные взгляды. Думаю, каждый из наемников знал, кто я такой, и что раньше был таким же, как и они. Трудился в их же рядах. Следом за мной через забор перемахнула Аня, легонько касаясь меня и шепча на ухо. «Давай без показухи. Каждый здесь понимает, что ты сильнейший. Не нужно гордиться собой. Хорошо? Это может быть опасно». В ответ я лишь улыбнулся и кивнул. Лана и Виктория перепрыгнули следом, и Эдвард Тойвович стал ведущим. Я на всякий случай повернулся обратно к забору, чтобы убедиться, что наемники рассредотачиваются по территории, и после этого где-то впереди что-то зашевелилось. В снегу буквально метров через 10 от забора лежал человек в черном камуфляжном костюме с перерезанной глоткой. Но с такой раной невозможно было шевелиться. Красные глаза и оскал, который появился сразу, как я нагнулся над ним, доказали лишь одно. Он зараженный и в данный момент обращается. «Тут матка, либо кусающие», — подытожил я, кладя руку на лицо будущего дикого. «Ваш охранник?» «Нет», — покачал головой Лаане. «Униформа серебряных корней». «Да ладно», — искренне удивился я. «Я про них уже давно ничего не слышал». «Их почти не осталось». Лаане нагнулся над уже только умершим носителем. «Древо существует только в столице, и то под контролем совета. А корни — проект одного выродка по имени Вова». Я и без того понимал, что рука Жожобы здесь что-то трогала. Их били с большим остервенением. После Алтая по Сибири прошлась зачистка. Все мозговые центры были уничтожены, люди, как ты понимаешь, тоже. Малая часть группы, а может и отряды, еще существуют, но уже без контроля сверху. Так, мелкие бандюки, которые продолжают что-то пытаться создать. «И их до сих пор не отловили?» — удивился я. «Они слишком несобранные и хаотичные. Но то, что он тут...» — он поднялся и с ненавистным лицом посмотрел на труп. «Ничего хорошего нам не сулит. Значит, моя охранная компания давным-давно провалилась, и я сам, не понимая того, платил зарплату корням. Но ничего». Тело из снега никто доставать не стал. Мы несколько ускорились и спустя 10 секунд замерли у главного входа в это место. Около бронированной двери со странным магнитным замком, который к тому же работал. Лаане поднес к замку какую-то карточку, но та не поддалась и противно пискнула, светясь красным. «Ты посмотри-ка», — злобно усмехнулся Эдвард Тойвович. «Даже мой пропуск убрали из базы». «Точно корни», — поддакнула Виктория. «Кто бы мог подумать, что они...» «Я мог сам это предвидеть», — ответил на это Лаане, поднимая руку в жесте «молчи». «Но, увы, слишком погряз в этих разборках внутри города». «Ярослав, позволишь?» Мне и говорить ничего не нужно было. Схватился за большие стальные петли и рывком начал ломать их. Учитывая, какой был скрежет, всех внутри мы точно разбудили и предупредили о нашем присутствии. Но когда я снес дверь с петель, к нам никто не вышел. Словно вся ферма давным-давно вымерла. «Это бывшая казарма», — предупредил Лаане, «разбитая на помещение для исследований. 4 больших зала, 20 комнат, 3 коридора и цокольный этаж-склад. Нужно зачистить все». «Тогда я и Аня начнем зачистку, а вы», — покосился на Викторию и бывшего начальника, «будьте здесь». «Не тебе приказывать», — усмехнулся Лаане. «Виктория, стой здесь, я на цокольный, вы по этажу». «Принято», — хищно улыбнулся я, хватая Аню за руку.